Глава вторая. Соломатин все чаще с грустью перелистывал свою пухлую записную книжку, словно возвращаясь с ее помощью в прошлое. Сколько адресов, телефонов и фамилий уже перечеркнуто и рядом мелкими буквами отмечено «Погиб в августе 80-го» или «Погиб в марте». Больно, когда уходят из жизни друзья-приятели, с кем ты начинал жизнь, строил планы, учился работать. Опора уходит, слабеет плечо твоего поколения, которое оно подставляет тебе для помощи в трудные дни. Однажды, разговаривая со знакомым журналистом, специализировавшимся на театральных обозрениях, Глеб пожаловался на рутину бытия и трудности работы. «Разве?» — удивился журналист. «Я всегда считал твою работу интересной, живой». «Да», — горько усмехнулся Соломатин, — «живая, но не праздничная. Ты ходишь на спектакли, сидишь в ресторанах, ведешь остроумные разговоры, а мои товарищи в это время гибнут, защищая других. Возможно, я перегибаю, но о нас интереснее читать в детективах или смотреть приключенческие фильмы. Беда только, что подавляющее большинство их авторов никогда не носило милицейской шинели, не знают нашей жизни, и поэтому захватывают только ее внешнюю часть, оставляя за кадром внутренние конфликты и наболевшие проблемы. Впрочем, наверное, так можно сказать и о вас. Точно, — согласился журналист. О наших проблемах и внутренних взаимоотношениях тоже мало кто знает. Литературно-художественные чиновники спросят, кому это интересно. Они из каждого привыкли делать плакат, некий профессиональный образец для подражания широкой публике. А насчет гибели... Человек гибнет не только физически. Он проверяется временем и обстоятельствами. Многие, показав себя, все равно, что умирают для друзей. Вот так. Давний разговор вспоминался Глебу, когда неожиданно позвонил Борис Иванович Усов. «Представьте себе», — начал он, — «пегелистовую записную книжицу и неожиданно натыкаюсь на телефон покойного Филатова, а рядом записан ваш номер. Может быть, не откажетесь встретиться, пообедаем, поговорим?» «О чем?» — насторожился Глеб. И так начальство порядком измотало нервы с делом о самоубийстве, а тут еще непонятный звонок и приглашение на обед. — Я понимаю вашу настороженность, — печально вздохнул Усов. — Она свойственна людям вашей профессии, особенно непосредственным исполнителям. Гуководство не ваше лично, а вообще амас, как говорят французы, обычно не стгашится контактов. Ну как? «Выбегите в Гемечко». «Где будет контакт?» — съязвил Соломатин. «Господи, да газве мало в Гогоде Гестагаган. Согласны на Будапешт?» «Хорошо», — сдался Глеб. «В конце концов, он ничем не рискует». Борис Иванович ждал его у входа. Радушно улыбаясь, подал руку, повел по лестнице наверх в кабинет. Гет почел посидеть... «Без присутствия публики», — объяснил он, — «чтобы не мешали газговору». «Предпочли так предпочли», — Соломатин уселся за стол. «Все заказано», — сообщил Усов. «Салат, соляночка по-домашнему, две бутылки мигальды, жаркое, кофе с пирожными. Мне показалось, вы любитель сладкого. Угадал?» «Угадали», — улыбнулся Глеб. «Я слушаю». «Торопитесь?» Откинувшись на спинку кресла, Борис Иванович иронично сощурился. «Не спешите. Вдруг мне тоже многого стоило гешиться на эту встречу». Глеб молча ждал продолжения. «Старость, она, как говорится, не в гадость». Занимаясь салатом с кальмарами, начал Усов. «Вообще все старое должно... вовремя уходить, уступать место молодому, сильному, иначе беда. Судите сами. Когда покрытый плесенью в гемени стагик, начинает гуководить молодыми и сильными, он дождется только насмешек. Каким бы он ни казался самому себе молодцом, кагасавцем, величайшим мудгецом, газве не так? Тугуху в гемени нельзя скрыть ни блестящими мундигами, ни побгихушками, но самое страшное в том, что стагой человек уже не может много и плодотворно габотать, твердо держать в гуках газды пгавления, и поневоле попадает в сети своги льстецов, пгайдох и кагыстолюбцев. Гано или поздно они отбегают у него геальную власть, действуя где обманом, где хитростью, а власть, такой, с позволения сказать, клики, самое страшное, поскольку они заботятся только о себе, о собственном благополучии, умножают собой число отъявленных негодяев, газвощают на год, газвощают вагоством и тем самым начинают подгывать основы государства. Губят его, согласны? Допустим, еще не очень понимая, куда ведет Усов, уклончиво ответил Соломатин. «Ах, вы все молодые, или жутко недоверчивы, или доверчивы свек мега!» — тихо посмеялся Борис Иванович. «У вас зачастую только одна пгавда, та, которую вам навязали, вбив в голову стагши. А ведь они могут лгать, соблюдать свою выгоду, стремясь повести вас за собой. В геальной жизни всегда две стороны, и, чтобы знать правду, надо поглядеть и на ту, и на другую». Во времена татаро-монгольского ига в Золотой Орде был неглупый хан, узбек. Отодвигая от себя пустую тарелку, сказал Глеб. Он говорил: «Русских можно покорить только тогда, когда в них умрет память о прошлом, когда молодые люди отвергнут опыт родителей и захотят жить по-своему. Раздели народ русов на отцов и детей, брони старших и льсти молодым, пачкай грязью прошлое и хвали чужеземные порядки. Тогда государство врага станет подобно дереву, источному червями». Так говорил один из завоевателей чингизидов. Но это, к слову, маленькая историческая справка. О какой другой стране вы говорите? «Пгиятно, Глеб Николаевич, иметь дело с интеллектуалом», — польстил Усов. «Однако вы неправильно поняли. Стагость не всегда пгяма связана с вогостом. Можно и в 50 стать стагиком. Теперь понимаете, о ком я?» «Догадываюсь, о покойном Филатове». «Именно. Я недавно виделся с его вдовой, Ниной Николаевной. Жаловалась на вас. Говорит, покоя не даете». Глеб внутренне напрягся. Нет ли здесь какой-либо связи с тем, что ему фактически запретили работать, приказав начать сдавать дела и ждать приказа о переводе? «Нет. Предполагать связь Собачкина и Усова — просто бред. Конечно, сам Собачкин не додумается вставлять палки в колеса. Он это делает по указке, поскольку, к глубокому сожалению, в свое время выстроилась лестница руководителей сверху донизу, удобных друг другу. А сломать ее зачастую не достает сил, поскольку за каждым стоят родственные или иные связи, прекрасные аттестации, утверждающие, каждый из них может быть только начальником. Эти аттестации писали в свое время другие удобные люди. Наверное, пора подойти к ним с иной меркой, судить по делу, а не по бумажкам, пусть самым хвалебным. Но стоит ли обсуждать подобные вопросы с Борисом Ивановичем?» «Надо установить причину», — пояснил Глеб. «Понимаю», — закивал Усов, — «закон сугов, но это закон. А если я вам немного помогу? Честно говоря, мне ее жаль, себя тоже жалко. И покойного Колю. Эта женщина способна высосать из мужчины не только деньги, силы, ум, но и погадочность. Коля, к сожалению, не был исключением, как ни прискорбно. Она запутала его в долгах, толкнула на должностные поступки, вот и причина. Борис Иванович грустно посмотрел на Соломатина. «Простите, но понимаю», — повторил Усов. «Хотите спогасить, откуда я, собственно, это тоже не по ГОСТам». Коля все же оставил записку, но Нина ее погвала и спустила в унитаз. «Я надеюсь на вашу чисто человеческую и профессиональную погадочность, потому говорю. Я первым пришел к ней в квартиру. Поверьте, это было ужасно». Он прикрыл глаза рукой. «Она взяла с меня слово никому не говорить о записке, но обстоятельства вынуждают». «Какие?» — заинтересовался Глеб. «Газные. В том числе, что мы когда-то были близки, а теперь это только тяготит меня. И дело не в том, что она требует материальной помощи». Он выставил перед собой ладони, словно отгораживаясь. «Дело в другом. Своей смертью Коля искупил грехи и свои ее». Он помолчал, задумчиво помешивая ложечкой остывающий кофе. «Теперь речь идет о памяти друга, а мы все же были друзьями, и я вас погашу гади его памяти. Он все говно не сделал ничего плохого или предосудительного, а долги семьи так и остались. Поможем, чем можем, выкопкаются, но память, Коли, надеюсь, вы меня правильно поймете, теперь причина вам известна. И мне надо успокоиться», — закончил за него Глеб. «Я сказал только то, что хотел сказать, уважаемый Глеб Николаевич, и не вправе диктовать вам какие-либо выводы», — развел руками Борис Иванович. «Зная, что вы ищете причину, я дал вам ее, чтобы меня не мучила совесть». «Спасибо». Глеб встал, положил на край стола деньги. «Благодарю за беседу и за прекрасный обед». «Зачем?» — покосившись на купюры, сморщился Усов. «Мы же взрослые люди. Я не покупаю вас обедом и невзятку предлагаю. Обижаете, пугаво, чисто по-человечески обижаете». «Вы тоже должны понять меня правильно», — застегивая пиджак, ответил Соломатин. «Ну, как хотите», — смирился Борис Иванович. «Звоните, если понадобится, телефон у вас есть». Выйдя из ресторана, Глеб не спеша пошел по Петровке. Жена, долги, порванная и уничтоженная предсмертная записка Филатова, который якобы запутался, живя с неверной ему стяжательницей. Что ж, возможно, это и есть причина самоубийства, но как тогда быть с Фоминым? Не укладывается он в такую схему. Зачем его хотели поставить на разбор в подворотне? Зачем он приходил к покойному Филатову? Где он сейчас, наконец? Нет ответа. И столь неожиданно проснувшаяся у Бориса Ивановича совесть. Он оставляет впечатление неглупого и порядочного человека, хотя и является натуральным продуктом своей среды и эпохи, осторожным, идущим в разговорах, словно ощупью, пробуя, не трясина ли под ногами, скрытая ярко-зеленой травой, таящей под собой жуткую бездонную яму, полную гнилой болотной жижи. Говорит и в то же время постоянно оговаривается, уточняет детали, требует понимания своих слов. А какого? Однозначного или недосказанного, тщательно скрытого за словесной шелухой? Может, вправду стоит плюнуть на все, отвязаться, глядишь, и доморощенные доброжелатели немного успокоятся? Скорее бы подписали приказ о переводе, сдать дела и уйти в другое подразделение, где не будут мотать нервы и доводить до сердечных приступов. Так и хочется сказать им: «Ребята, будьте деликатнее, Если со своим коллегой такое вытворяете, что же вы делать будете с другими, совсем беззащитными от вас людьми?» Подул ветер, понес по тротуарам обрывки бумаг, обертки от мороженого, конфетные фантики, засохшие окурки. Ветер будущих перемен, ожидавших Соломатина, собравшегося наведаться еще разок по месту жительства Фомина. Старый переулок встретил Глеба сонной, знойной одурью, казалось, охватившей все вокруг — дома, людей, бродячую собаку, развалившуюся у ворот. Поднявшись к квартире Фомина, Соломатин на всякий случай позвонил, постоял, напряженно прислушиваясь, не раздадутся ли за дверью шорохи, свидетельствующие о присутствии хозяина. Нет, тихо. Половик у двери совсем высох, съежился, и даже замочная скважина вроде чуть поржавела без ключа, которым ее ежедневно полируют, отпирая и запирая дверь. Попробовал позвонить в двери словоохотливой соседки, может, расскажет чего новенького. Но и то и не оказалось дома, или уехала на дачу, или ходит по магазинам. Выйдя во двор, Глеб уселся на лавочку в тени старого дерева и закурил. Сидевшая на другом конце лавки старушка с коляской, в которой безмятежно посапывал толстенький карапуз-годовичок, недовольно сморщилась. «И чего наш двор облюбовали? Что ни день приходят, сидят, курят, плюются, то один, то другой». «Простите», — Соломатин бросил папиросу, подсел поближе к бабке. «Кто сидит? Вы не волнуйтесь, я из милиции», — он показал ей удостоверение. «Наконец-то!» — качая коляску, ядовито заметила старушка. «Снизошли!» «Я уж звонила, а участковый все не идет. Надоели охламоны, припрутся и болтаются аж до утра. А участковому и дел нет». «Кто болтается, знаете? Почем мне знать? Ваше дело выяснять». «Вон он один сидит», — кивнула бабка на видневшуюся в проеме ворот противоположную сторону переулка. «Здесь сидел, да я согнала, курит много, а дитю воздух нужен. И так все машинами загазовали, продыху нет». Глеб посмотрел в направлении, указанном старушкой. В чахлом скверике расположился на лавочке молодой парень с сигаретой в зубах. Покуривая, он посматривал по сторонам, словно кого-то ожидая. «Этот?» — кивнул на него Соломатин. «Не первый раз здесь? Приходил раньше?» «А как же!» — бабка заботливо поправила неудобно подвернутую младенцем ножку, чтобы не затекла во сне. «Который день тут околачивается, будто делов у него других нету. Я спрашиваю, чего сидишь?» «А он товарища жду, обещал прийтить». «Какого товарища?» «Не сказал», — сердито поджала губы старуха. «Очень вам, молодым, надо с нами объясняться. Вы теперь сами себе хозяева». «Поди, спроси, может, тебе скажет», — добавила она с издевкой. «Придется», — Глеб встал. «Спасибо». Не дождавшись от бабки ответа, он медленно пошел к садовому кольцу. Оглянувшись, с удовлетворением отметил, сидевший на лавочке парень не обратил на него никакого внимания. Если это наблюдатель, то его интересует только Фомин, а не люди, посещающие дом. А вдруг он просто обыкновенный бездельник, каких вполне достаточно в огромном городе, облюбовал тихое местечко и сидит покуривает, провожает время. Очень удобно, рядом метро, пивная с сосисками, блинная, остановки троллейбусов и автобусов, надоест высиживать, попил пивка и уехал. Мысль о наблюдателе уже засела в голове Глеба и начала беспокойно ворочаться, требуя действий. А если это действительно наблюдатель? Оставили же двух парней караулить, когда выйдет от него Юрка. Почему не сделать такой же ход и здесь? Что ж, проверим, попробуем подергать за ниточку обратной связи, потянем за нее, вдруг начнет разматываться хитрый клубочек. Войдя в телефонную будку, Глеб набрал номер начальника местного отделения. С Володькой Шестаком они много лет работали вместе, он все поймет и поможет. На счастье, Шестак оказался на месте. «Доставить?» — хмыкнул он. «Сделаем в лучшем виде. Сейчас прикажу им заняться. Потом сам подойдешь или тебе доложить о результатах? Подойду, милый, подойду!» Володька любил подковырнуть приятелей, и Глеб, зная его привычки, не обращал на них внимания. Повесив трубку, он нашел наиболее удобную точку для наблюдения и стал ждать, посматривая в сторону спокойно покуривавшего на лавочке парня. Долго ждать не пришлось. Шестак не любил тянуть. Вскоре по переулку пропылила патрульная машина, остановилась у скверика. Два сержанта подошли к сидевшему на лавке парню, о чем-то спросили, тот ответил, махнул рукой в сторону двора на противоположной стороне переулка. Сержанты не отходили. Вот парень развел руками, потом неохотно встал и поплелся к машине, сел в нее, следом уселись сержанты, и машина уехала. Все, можно идти в отделение. Глеб пошел к Таганской площади, не обратив внимания на притормозившие у кромки тротуара «Жигули». Выскочивший из них водитель влетел в будку телефона-автомата и начал лихорадочно крутить диск аппарата. «Алло, Витя, это я!» — услышал Соломатин, проходя мимо, но не задержался, не полюбопытствовал, о чем тот хочет сообщить. Сколько телефонных звонков ежесекундно раздается в городе, сколько Викторов снимают телефонные трубки. Когда Глеб вошел в кабинет, Шестак заботливо поливал цветы карликового перца. Маленькие деревца уже отцвели, и на их тонких веточках повисли крохотные зелененькие капли будущих огненно-жгучих красных стручков. «Привет начальству!» — Шестак отставил в сторону детскую пластмассовую лейку. «Давненько тебя в наших краях не видно. Живешь рядом, хотя бы зашел к старому приятелю». «Сам знаешь мои дела», — ответил Соломатин. «Или тебе рассказать, как некогда? Квасу холодного у тебя нету? Жара несусветная». «Еще одного главаря мафии поймал», — доставая графин с квасом, усмехнулся Шестак. «Или международного валютчика? На, пей». Он налил пенящийся квас в стакан и поставил его перед Глебом. «Помни мою доброту. Сейчас узнаем, какой улов». Сняв трубку телефона, он набрал номер и коротко спросил: «Как?» Выслушав ответ, приказал: «Давай сюда, а его оставь в дежурке».